Глава 21. Июнь 2012 года. Живет на линии автобуса 214. Кикбоксинг. Встреча с человеком по имени Мэтью. Возможно, ворует сумочки. Живет, работает возле почты. Может представляться Амандой, возможно, нет. Лондонский акцент, 30-40 лет. Эдриан записал каждую позицию на отдельном квадратике бумаги и разложил их на столе. Он надеялся, что ему каким-то образом удастся использовать навык архитектора, разъять ситуацию на базовые составные части, а потом соорудить из них нечто объемное и функциональное. На другом листе бумаги он нарисовал схему. Али-Пали, Аппер-Стрит-Страда, Норт-Финчли, остановка автобуса 214, почта, спортзал в Хайгейте, Арчи, моя квартира, Южный Лондон, ворует сумочки. На этой схеме он разложил свои бумажки, чтобы, подперев кулаком подбородок, долго рассматривать результат. Самой полезной подсказкой был маршрут автобуса 214. Но вдруг это отвлекающий маневр. Джейн вполне могла запрыгнуть в первый попавшийся автобус, чтобы сбежать от Кэт. Если Джейн живет в той стороне, то уменьшается вероятность того, что она попала бы в отделение почты на Арчуэй, где Эдриан повесил свое объявление про кошку. Зазвонил телефон, это был инспектор Миклсон. «Мы прочесали ваш компьютер густым гребнем. Боюсь, там, как мы оба и подозревали, не за что ухватиться. Все следы электронных писем удалены. Проверили адрес, с которого они приходили. К сожалению, им пользовался кто-то с подвижным IP-адресом. Иначе говоря, его почти невозможно отследить, хотя установлено, что письма отсылались из юго-восточного района, то есть откуда-то между Лондоном и Южным побережьем». Эдриан вздохнул, ожидая продолжения добрых вестей после дурных, но таковых не последовало. «И все? Скорее всего, мне очень жаль». «Спасибо за попытку», — сказал Эдриан, снова вздыхая. «Что вы, мистер Вольф, я знаю, как тяжело переживать неведение при утрате близкого человека. Было бы очень хорошо пролить на эту загадку хоть какой-то свет. Можно задать вам один коротенький вопрос про украденные телефоны?» «Конечно, задавайте». «Оказалось, что женщина, про которую я вам рассказывал, та, что нас преследовала, связывалась со мной по краденному телефону. Телефон-то краденый, но с родной сим-картой. Что вы можете об этом сказать?» Инспектор был явно озадачен. «Хм», — сказал он, — «как-то странно. Откуда вы знаете, что телефон был краденый?» «Я нашел женщину, у которой его похитили. Она работает в агентстве недвижимости. Это был ее рабочий телефон. Несколько месяцев назад его украли. Дело было в Южном Лондоне». «Понятно. Когда зайдете за компьютером, можете оставить нам телефон. Попробуем с ним разобраться». «Поздно», — удрученно ответил Эдриан. «Я отдал его первоначальной обладательнице. Он понадобился ей на случай, если по нему позвонит мать». «У вас есть возможность получить его назад?» «Даже не знаю». Эдриан вспомнил кислую Шин из детского приюта и резкую Тиффани. «Не думаю». «Обычно сим-карта из краденого телефона уничтожается перед перепродажей телефона. Иначе его можно отследить. Еще это делается для того, чтобы конечного пользователя не донимали звонками друзья первоначального владельца. Так что это очень странно. Мне надо поразмыслить, поспрашивать. Огромное вам спасибо. Если не возражаете, после работы я зайду за своим ноутбуком. Заходите». «Меня не будет, я отдам компьютер дежурному». После разговора Эдриан опять посмотрел на схему у себя на столе. Он передвинул бумажку «Живет, работает возле почты», ближе к почтовому отделению на своей схеме. Задумался, потом подпрыгнул на месте. «Конечно! Невероятно, как это не пришло ему в голову раньше. Новое объявление. Надо повесить новое объявление». Он рано ушел с работы, забрал из полицейского участка в Кентиштаун свой компьютер и прибежал на почту за 5 минут до закрытия. Взяв из стопки рядом с доской объявлений чистый бланк, он написал на нем. Обыскался, «Джейн, отзовитесь. Вы забыли под спинкой моего дивана свой телефон. Пожалуйста, позвоните мне. Эдриан и Билли».